Глава 4. Традиция гуманистической этики. В традиции гуманистической этики преобладает мнение, что знания о человеке являются основой установления нормы ценностей. Трактаты Аристотеля, Спинозы и Дьюи, взгляды которых мы кратко рассмотрим в этой главе, являются одновременно трактатами и по психологии. Я не намереваюсь излагать здесь целиком историю гуманистической этики, но только проиллюстрирую ее принципы, как они выражены ее главными представителями. Согласно Аристотелю, в основе этики лежит наука о человеке. Психология изучает природу человека. Отсюда этика. Это прикладная психология. Изучающему этику, так же, как и изучающему политику, нужно в известном смысле знать то, что относится к душе, точно так, как, вознамерившись лечить глаза, нужно знать все тело. А выдающиеся врачи много занимаются познанием тела. Из природы человека Аристотель выводит норму, согласно которой добродетель — наилучший поступок. Это деятельность, под которой он понимает упражнение функций и способностей человека. Счастье, являющееся целью человека, достигается в результате деятельности и прекрасных поступков, а не является пассивным обладанием, неизменным даром или состоянием сознания. Для объяснения понятия деятельности Аристотель использовал аналогию с Олимпийскими играми. «Подобно тому, как на Олимпийских состязаниях, — говорил он, — венки получают не самые красивые и сильные, а те, кто участвует в состязании, ибо победители бывают из их числа. Так в жизни прекрасного и благого достигают те, кто совершает правильные поступки». Свободный, разумный и деятельный, созерцательный человек добродетелен и, следовательно, счастлив. Здесь перед нами объективные ценностные суждения, имеющие антропоцентрический или гуманистический характер, выведенные на основе понимания человеческой природы и человеческой деятельности. Спиноза, как и Аристотель, исследует специфически человеческую жизнедеятельность. Он начинает с рассмотрения деятельности и цели любой вещи, существующей в природе, и определяет, что всякая вещь, насколько от нее зависит, стремится пребывать в своем существовании, бытии. Деятельность и цель человека те же, что и любой другой вещи, способность или стремление пребывать в своем существовании. Спиноза далее приходит к понятию добродетели, которое есть только применение этого всеобщего положения к существованию человека. Действовать абсолютно по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование, эти три выражения обозначают одно и то же, по руководству разума на основании стремления к собственной пользе.